дырка в Европу. Еще в те романтические времена, когда хряк учился считать на пальцах в Академии ликвидации безграмотности, он краем уха подслушал, тогда не слушали, а подслушивали, что где-то в далекой глуши была таинственная страна. Была эта страна такой отсталой, что не могла справиться даже с поляками. И появился у нее великий царь. Увидел он отставание и решил прекратить это безобразие. Засучив рукава, он взялся за дело и прорубил окно в Европу. После этого начался прогресс. Временно прекратив всеобщие порки, хряк задумался творить нечто подобное. Не окно, конечно, но хотя бы маленькую дырочку. Позвал он на совет самых влиятельных лиц государства, жену, зятя, племянника, свояка, кума, сотрудника и многих других, которые знали, где находится за граница, что в ней едят, в чем в ней ходят. «Хочу, — сказал он, — дырку в Европу сверлить». «Давно пора», — заорали советники и разъехались по загранице. Дырку сверлили по теории с клапаном. Клапан открывался туда и закрывался обратно. Где было туда и где обратно, засекретили так, что теперь сами не знают, что есть туда и что есть обратно. И потому на всякий случай решили не пускать ни туда, ни обратно. Но было уже поздно. Прогресс все равно начался. Первым делом за границу уехал хор писка и тряски. Ездит по ней безвыездно до сих пор. Время от времени сотрудники хора наезжают в Ибанск сдать валюту и сведения, загнать заграничное тряпье и получить дальнейшие задания. Но их тут же отправляют обратно или туда. Вслед за хором уехала Академия наук, которая сразу же приняла участие в коллоквиуме и установила контакты, сохранив в непорочности свою принципиальную позицию в контакты не вступать. «Наша задача, — сказал академик, — донести на них, прошу прощения, донести до них свое слово». И он донес на социолога за то, что тот не дал должный отпор, а социолог в отместку донес на мыслителя, что тот вел себя неправильно, мыслитель сходил в бордель без социолога. И мыслитель после этого жаловался социологу, что его почему-то перестали пускать за границу, к которой он привык и жизни без которой уже не мыслил. Социолог обещал выяснить и помочь.